возвращение. «Я готов согласиться с тобой», — говорит Мазила. «Но в таком случае ты должен признать, что в деле с надгробием я был прав. Ты же сам оценил доклад Хряка как одно из крупнейших явлений в развитии нашего общества». «Мы все время смешиваем разные вопросы», — говорит Болтун. «Одно дело развитие художника, другое дело развитие общества, в котором он живет. Если ты хочешь прогрессировать, во втором плане лепи правдеца, а не заебана. Доклад Хряка неповторим, а все остальное не имеет никакого отношения к моральному прогрессу общества и росту антисоциальности». «Ты не хочешь лепить правдеца. Тебе кажется, что он соизмерим с тобой, поскольку как художник ты не меньше, а может быть больше, чем он. Ты гений. Но ты все-таки ебанец. Ты ебанский гений. Правдец, если даже допустить, что он посредственный художник, есть бог. Пусть ебанский бог, пусть божок, полубог. Но все же он принес в наше общество хотя бы крупицу бога». «Ладно», — сказал Мазила. «Ну, их всех, правдецов, хряков, заебанов, богов, полубогов и прочих, мне все тут осточертело. Закончу заебана, не бросать же его так, работа почти закончена, сам видишь, получилось здорово, жаль бросать. Закончу заебана и пошлю всю эту ебанскую муть ко всем чертям. Дальше жить тут оскорбительно, независимо от идей и намерений».